две лодки, полные рыбы. Иисус жил в Капернауме. Этот город стоял около Генесарецкого озера. Каждый день приходил Иисус на берег озера, чтобы беседовать с людьми. Здесь всегда было многолюдно. Чтобы все могли его хорошо видеть и слышать, Иисус вставал на одну из лодок и говорил с людьми. Однажды на берег пришло особенно много народу. Все толпились вокруг Иисуса, все хотели быть к Нему как можно ближе. В этот день Иисус, посмотрев на озеро, увидел там две лодки. Одна из лодок принадлежала Петру, который был рыбаком. Каждый день Петр выходил в море ловить рыбу. Иногда улов бывал очень удачным, иногда же Петр привозил на берег мало рыбы, а сегодня Петр совсем ничего не поймал. На другой лодке были два других ученика Иисуса – Иоанн и Иаков. Оба они были сыновьями человека по имени Завидей. Иаков и Иоанн помогали в этот день Петру ловить рыбу. Когда лодки подплыли к берегу, Иисус вошел в лодку Петра и сказал: «Отплыли от берега». Петр сделал это. Теперь Иисус мог спокойно говорить. Все могли его хорошо видеть и слышать. Иисус начал беседовать с людьми. Вдруг Иисус прервал свой разговор со стоящими на берегу и сказал Петру: «Отплыви на глубину и закинь сеть еще раз». «Учитель», — ответил Петр, — «мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему я закину сеть». Петр отплыл подальше от берега и закинул сеть. И что же? Сеть вся сразу же ушла под воду, и Петр увидел, что в одну минуту сеть наполнилась множеством рыбы. Сеть стала такой тяжелой, что Петр закричал Иоанну и Иакову: «Плывите скорее сюда! Я не могу один вытащить сеть из воды, помогите мне!» Иоанн и Иаков подплыли как раз вовремя. Изо всех сил начали они тянуть сеть из воды. Когда они ее почти вытянули, сеть стала прорываться от тяжести рыбы, и вся рыба посыпалась прямо в обе лодки. Рыбы было так много, что она до краев наполнила обе лодки. Очень, очень осторожно, чтобы не утонуть, стали ученики Иисуса грести к берегу. Петр считал, что случилось большое чудо. Ведь он целую ночь провел на озере. Целую ночь он пытался что-нибудь поймать, но не поймал даже самой маленькой рыбки. А стоило Иисусу сказать «забрось сеть», как тут же вся сеть наполнилась рыбой. Когда все вышли на берег, Петр упал на колени перед Иисусом и сказал: «Оставь меня, Господи, потому что я человек грешный». Петр знал теперь, что Иисус — Бог. Только Бог мог творить такие чудеса. Но Иисус ответил: «Не бойся. С этого момента ты будешь ловцом душ человеческих». Конечно же, Иисус имел в виду не то, что Петр станет ловить людей в сети, а то, что Петр станет всем рассказывать об Иисусе, чтобы все поверили в Него и полюбили Его. «Следуйте за мной», — сказал Иисус. Петр, Иоанн и Иаков оставили все и пошли за Иисусом Христом.